Глава 66. А Полина будет жить. Это было первое, что сказал хирург, когда через 8 часов после того, как девушку привезли в больницу, вышел из операционного блока. Вик от души поблагодарил его и попросил, чтобы ему сообщили, когда Аполлину можно будет навестить. Запершись в туалете, он несколько секунд тер себе виски. Он устал. Устал за все эти годы бесконечной погони, бесполезной борьбы. Феликс Дель Пьер не победил, но он погубил молодую женщину. Он разбил ей жизнь, которая уже никогда не будет прежней. Он сполоснул лицо холодной водой и уперся взглядом в зеркало. Допустим, скоро они схватят Мориарти. А что потом? Придет другой, и еще хуже. Убийца детей? Какой-нибудь тип, который взорвет себя в гуще толпы? «Капля в океане», — подумал он. «Да, возможно. Но станет ли мир лучше, если он все бросит?» Вик сделал глубокий вздох и вышел к Вадиму, поджидавшему его на парковке. Напарник включил зажигание и тронулся с места. «Ну, как там дела?» «Она выпутается, если только можно выпутаться, будучи слепой и без обеих рук». Он умолк, вперив взгляд в нависающие над городом белые вершины. Сейчас эти горы показались ему даже более суровыми и отвратительными, чем прежде. Сколько еще психов скрывается в них? Сколько молодых девушек, вроде Аполлины, еще томятся там, в плену? Вадим чувствовал, что его друг на краю пропасти. «Если она жива, то только благодаря тебе. Может, ей было бы лучше остаться там?» Уже через секунду Вик пожалел о своих словах. «Но какая жизнь уготована Аполлине? Когда я увидел ее в той хижине, во мраке и холоде, эта картина будет со мной до конца. Вадим, как и все остальные, столь же четкая, как в первый день. Мне никогда не удастся стереть ее из памяти. И ты представить себе не можешь, как это жутко». Нет, Вадим подозревал, какая преисподняя полыхает в черепной коробке его напарника. Но ничего не сказал. Потому что он тоже страдал. Он тоже не мог избавиться от этих воспоминаний. Они то и дело возникали в его воображении, даже если время затушевало их. Он тоже не забывал. Поворотник. Департаментская дорога. Автомобиль оказался напротив уцепившегося за скалы форта Бастилия, который вскоре остался позади. Вадим прервал молчание и вернулся к работе. Итак, две новости. Образцы ДНК изделия Дель Пьера идентифицированы. Это 9 разных профилей, которые, соответственно, принадлежат 9 жертвам, похищенным Джинсоном. Что научно доказывает все установленное нами относительно связи этих двоих. Вик хранил молчание. Вадим вздохнул. Но радоваться рано. Мы начали копаться в разных картотеках. Люк Тома — очень распространенное имя. Всплывает слишком много случаев. И нам требуется точная дата рождения, чтобы получить определенные данные. Я заодно проверил картотеку лиц, находящихся в розыске. Ничего. Люк Тома исчез 30 лет тому назад. Тогда электронной картотеки еще не существовало. Но бумажный документ должен где-то валяться. Этим занимаются жандармы. Дюпи как раз сейчас у них в бригаде. Я думаю, отыскать след личного дела не составит особого труда. Посмотрим. Ага, посмотрим. А вот по-настоящему хорошая новость пришла от Манжматена. Он только что звонил из Шамбери. Был у бывшего директора интерната Рош-Нуар. Деду за 80, он доживает свои дни в доме престарелых. Конечно, старик не в лучшей форме. Разумеется, когда с ним говорят об этой истории с физкультурником, он подтверждает версию случайного ранения бритвой. Манжматен считает, что директор ничего не скажет. Зять умер, да и он одной ногой в могиле. Он говорил с ним об Энди Джинсоне и о тех ужасах, которые натворил Дель Пьер. Да, но без особого результата. Память слабеет, если ты понимаешь, о чем я. Он смутно помнит про Люка Тома. Только то, что он сбежал, и его так и не нашли. Старик припомнил, что мальчишка прибыл из Вуарона. Так что я позвонил в тамошний отдел записи актов гражданского состояния. Похоже, это наша единственная удача во всей этой истории. Существует только одна семья по фамилии Тома, которая может соответствовать, и единственный контакт – Мари Поль Тома, его мать. Ее предупредили о нашем визите, но не сообщили, по какому поводу. У нее сын пропал 30 лет назад, а тут заявляемся мы с кучей дурных известий. Побережем ее, ладно? Осточертел разрушать жизни. Спустя полчаса сыщики прибыли в Уарон. Вик одернул куртку и постучал в дверь особнячка, расположенного в глубине прелестного жилого квартала с видом на горы. У появившейся на пороге женщины были огромные, как у кошки, зеленые глаза и изборожденное морщинами лицо. Только глаза и оставались молодыми. Седые волнистые волосы небрежно спадали на плечи. Во рту не хватало нескольких зубов. Вадим протянул ей руку, наскоро представился и объяснил причину их визита. «Мы пришли поговорить о вашем сыне». Смесь непонимания и изумления исказила ее лицо. «О Люке? Можно нам войти?» Женщина кивнула. Когда она впустила их в дом, Вик уловил запах псины. Повсюду были книги и газеты, они валялись по углам, на мебели, на просевших полках. Хозяйка указала им на диван, усеянный клочьями собачьей шерсти, а сама застыла в ожидании. «Мы разыскиваем вашего сына, мадам Тома. Мы полагаем, что он замешан в довольно серьезном деле». Казалось, от шока Мари Поль Тома съежилась. «Люк, довольно серьезное дело?» «А что за дело?» «К сожалению, пока мы не можем сказать вам больше. Мы понимаем, что это неприятная новость, но нам необходима ваша помощь. Во-первых, нам нужна дата рождения вашего сына. Это для поиска в картотеках. Кроме того, надо, чтобы вы рассказали нам о нем, поделились несколькими его детскими фотографиями. Мы не знаем, как он выглядит. Единственный имеющийся у нас след – это интернат Рош-Нуар. Его личное дело пропало из архива. Мы предполагаем, что примерно 2 недели назад Люк, предварительно напав на сторожа, сам забрал его вместе со своими фотографиями». «Боже мой!» Глаза Мари Поль Тома увлажнились. Она поспешно вытерла их носовым платком. «Здесь вы не найдете снимков Люка. Сын ненавидел, когда его фотографируют. А на классных фотографиях он всегда опускал голову. Стоило ему увидеть свой портрет, как он непременно воровал его или рвал. Кстати, он был красивым ребенком. Только вот...» Она замолчала. Вик и Вадим переглянулись. «Но ведь у вас есть его фотографии в раннем детстве. Младенцев всегда фотографируют». Она покачала головой. «Мы с мужем не могли иметь детей. Люк был не нашим, биологическим сыном. Мы обращались в органы опеки, чтобы взять его». Она перемежала свои слова долгими паузами. Вик и Вадим молчали, чтобы не сбивать ее с ритма. «В то время мы жили в Париже, в 10-м округе. Ему было 5 лет, когда мы... наконец, смогли забрать его к себе. Люк был брошенным ребенком. Нам рассказали, что первые дни его жизни были чудовищными. Какой ужас поступить так с собственным сыном!» Она поднялась и направилась в кухню. «Мне нужно выпить кофе. Вы хотите?» Они охотно согласились. Она вернулась с 3 полными чашками на подносе. Вик поблагодарил ее. «Что произошло в первые дни его жизни?» Она поморщилась. Люка обнаружили на дне мусорного контейнера возле заводов в Сен-Дени, недалеко от линии скоростного метро. Вы хотели знать официальную дату его рождения? 4 мая 1973 года. Во всяком случае, так его записали. Какой-то человек рано утром проходил мимо помойки и услышал крик младенца. Посиневший ребенок лежал в мешке с отбросами. Пуповина у него еще не отпала, на тельце оставалась засохшая кровь. Когда младенца приняли в больницу и врачам удалось его спасти, они не могли прийти в себя от восторга. Этот ребенок 1000 раз мог умереть, а он выжил. Мы так и не нашли тех, кто его выбросил. Вик глотнул кофе. Отказ при рождении, никаких корней, позднее усыновление. Мориарти пришел в жизнь с не лучшими шансами на выживание. Люк был в курсе того, как он появился на свет. Она потупилась. Мы переехали сюда, когда ему было 7 лет. Муж работал в системе очистки воды. Люк знал, что он приемный, но понятия не имел, что его бросили. Как-то вечером, очень поздно, мы с мужем смотрели репортаж про отказ от новорожденного. Есть женщины, которые во время беременности не толстеют, как бы невероятно это ни показалось, и ускользают от любых радаров, даже от взгляда собственного супруга. Так вот, мы с мужем были убеждены, что Люк — плод именно такого отказа. Он родился очень маленьким, пуповина была отрезана плохо, кровь не смыта, да еще и обнаружили его в помойке. Некоторые женщины из тех, что отказываются от своего ребенка, считают, что произвели на свет отброс, а не человека. Тыльной стороной ладони она погладила чашку, как если бы это была детская щечка. Знаете, это ужасно, когда женщины не признают самого факта своей беременности. В некоторых случаях материнская матка развивается не вширь, как во время нормальной беременности, а тянется кверху. Плод увеличивается вдоль позвоночного столба и растет стоя, словно для того, чтобы остаться незамеченным, спрятаться от матери, которая его не хочет. Представляете себе травму малыша, который даже еще не родился? Медики считают, что у нас не остается никаких воспоминаний о наших первых годах. Но ребенок, уже родившийся ненужным, я уверена, что отказ, который терзает, мучает его. Этот отказ он носит в себе. Она подняла светлый взгляд на полицейских. Мы с мужем обсуждали это между собой, но, к сожалению, Люк тихонько спустился из детской и все слышал. Ему было 12. Я потом всю жизнь упрекала себя. Люк и тогда уже был замкнутым, одиноким, хотя и очень умным и одаренным мальчиком. Он обожал читать, особенно детективы, запершись у себя в комнате. Мог за неделю проглотить не одну книгу. В 12 лет, вы понимаете? Истории преступлений буквально завораживали его. И он хорошо учился, только был необщительным, нелюдимым. Всегда сидел за последней партой. И его тревожило, что он не знает, откуда взялся, кто были его родители, почему они его бросили. В подростковом возрасте он стал неуправляемым, настоящим холериком, вечно настроенным против нас. Когда он случайно подслушал наш разговор, все только обострилось. Он стал хуже учиться, еще больше замкнулся в себе и начал совершать странные поступки. Например, причинял себе боль, бил себя кулаком, не мог видеть в зеркале своего отражения. В один прекрасный день он перестал смотреть на меня, как будто я была ему отвратительна. Вот тогда он и уничтожил свои фотографии. Все без исключения. Он гримировался, красился, носил страшные маски. Как будто в него вселилась какая-то темная сила. Мы утратили власть над ним. Однажды он исчез на 3 дня. Его привели жандармы. Он прятался в лесу. Он больше не хотел жить с нами. Это стало невыносимо. Я собиралась проконсультироваться с психологом, но для моего мужа об этом не могло быть и речи. Нам посоветовали интернат Рош-Нуар. Заведение имело серьезную репутацию и якобы справлялось со сложными случаями. Мы отправили его туда в 14 лет. Поразительно, но это как будто сработало. Ему не делали замечаний, он посещал занятия. Но через несколько месяцев сбежал. Жандармы долго искали его, но на этот раз не нашли. Это оказалось тем более сложно, что у них не было его фотографии. Вик нахмурился. Даже из личного дела в Рош-Нуар? Его ведь там фотографировали, верно? Готовясь к побегу, Люк прихватил все, даже свое личное дело. Вероятно, он сумел пробраться в канцелярию. Он все предусмотрел, ничего не упустил. Забрал даже мешок с бельем. В шкафу не было его вещей. Он действительно хотел исчезнуть. Вик и Вадим подумали о нападении на сторожа. Через 30 лет Тома вернулся, чтобы раз и навсегда уничтожить все, что могло связывать его с ним самим. Без личных дел нет ни Джинсона, ни Дель Пьера. Никаких связей, только память. Кража Морганов, данные стерты. Мориарти приступил к генеральной уборке. Однако Вик не понимал, для чего он принес книги Миррора с пятном крови внутри. Может, в глубине души он желал, чтобы его обнаружили? Хотел сдаться? Его уход разрушил нашу семью. Спустя 2 года мы с мужем развелись. И никаких писем? Или каких-нибудь других признаков жизни? Никогда. Вадим поднялся с дивана и вышел, чтобы ответить на звонок. Мариполь дрожащей рукой поставила чашку и пристально посмотрела на Вика. «Что случилось?» «Он сделал что-то плохое. Вы должны мне сказать, ведь это мой сын. Прошу вас». «Не могу. Мне искренне жаль. Но вы должны знать, что мужчина, в которого он превратился, не имеет ничего общего с мальчиком, которого вы воспитывали. И вы здесь ни при чем. Прошло 30 лет». Она сжала губы. Вик тоже поднялся и протянул ей свою визитную карточку. «Звоните в случае чего. Когда захотите. А если мы найдем вашего сына, мы, разумеется, вам сообщим». Выходя, Вик подумал, что, пожалуй, было бы лучше, чтобы она никогда не узнала, если они схватят Мориарти. Но он ее сын. Она имела право знать. Даже если речь шла о худшем из монстров.